Сабатон. Системный приручитель 1. Глава 1. Горизонт. Система уничтожает слабые миры, рушит, разбивает на осколки. И теперь Земля, ее очередная цель. Я оказался заперт с группой студентов и молодой преподавательницей на высокоуровневой локации. Только охотничья избушка, горы, тайга и злобные твари вокруг. Шансов на выживание практически нет, но, чем выше опасность, тем больше награда. Я выживу и стану сильнее, а из перепуганных гражданских воспитаю бойцов. Мне не впервой. Мое имя – Сабатон. От нового миропорядка я возьму все и даже больше. Дядя Никита, помоги, пожалуйста. Я не знаю, как сказать. Он ко мне пристает. Мне страшно, я не могу так больше. Ничто так не бодрит с утра, как перепуганный девчоночий голос в трубке. Я допивал свой кофе после плотного завтрака и слушал сбивчивый рассказ Юли, дочери моего погибшего друга детства. Они вторым курсом факультета геологии поехали в экспедицию к горе Будачиха. Юля думала, их декан, тот самый он, который к ней пристает, добрый обходительный дядька. Как оказалось, просто любитель молодых девчонок, начавший ее обхаживать с самого начала поездки, еще в автобусе. Случайные прикосновения, поглаживание рук, сальный взгляд и мягкие намеки на то, что ей не помешает для хорошей учебы благоволение декана, и что плохие отношения с деканом наоборот очень, ну просто очень, губительны. Тут она сходу вспомнила, что у этого мудака и брат какой-то там влиятельный бизнесмен, и что слухи о нем нехорошие ходят, просто Юля им не верила. Как оказалось, зря. У декана еще и поддержка нашлась. Парни и девушка из студсовета, которые ему разве что в рот не заглядывают. И Юля заметила, что они весь вчерашний день как бы ненавязчиво оттесняли ее от остальных девчонок, чтобы она постоянно оставалась одна. Схема у гада явно отработана. Вечер и ночь в деревне Юля кое-как пережила, изображая диверсантку, а сегодня утром догадалась позвонить мне. «Могу сегодня подъехать», — подытожил я услышанное. «Разберемся, не переживай. Дядь Никит, ты только не трогай его», — перепугалась она, услышав что-то в моем голосе. «Тебя и так чуть не посадили, когда из органов увольняли. Просто приезжай, побудешь рядом, у нас все равно нет проводника до горы. Походу, декан на него деньги зажопил. Давай-ка не выражайся», — буркнул я. «И за меня не волнуйся, не контуженный, голова на плечах есть. Вы в Топольном, да, интернет у тебя там нормально ловит». Юле сильно повезло, что место назначения их экспедиции в знакомых мне местах и, что еще важнее, недалеко от моего дома и моей работы. Более того, она и сама в детстве пару раз была на Будачихе. Да-да, девчонка хоть и храбрилась, но голос у нее дрожал. Вот ведь, ну, хоть не ревет и не истерит, воспитание у нее хорошее. Итого, давать резкий отпор декану боится, не хочет с учебы вылететь, но и стелиться под него тоже не собирается. Так, ладно, я переключил разговор на громкую связь, свернул звонилку. Сейчас скину тебе ссылку на приложение, как договорим, сразу установи и введи код активации, его я тоже пришлю. Пришло, угу. Я выключил громкую связь и прижал к уху телефон. Продолжил. Это диктофон, он может аудио сразу в облако заливать, а не просто в память телефона. Надеюсь, до такого не дойдет, но, если отберут телефон, у тебя рычаг давления все равно останется. Так что, будь наготове, чуть что, сразу врубай запись. Поняла, угу. Хорошо. «Я выезжаю, буду часам к 12, только к ночи», – прошептала она с ужасом. «Я со страху помру же, в полдень, Юль, не мороси, мы уже, наверное, до первого колодца дойдем». «Какой колодец, Юль, я заберу тебя оттуда, в задницу такие экспедиции, оставайся в деревне, находиться рядом с начальником, который домогается тебя, и его группой поддержки, это, извини меня, идиотизм, у меня полевая практика». Я не могу ее завалить, она, судя по голосу, чуть не заплакала. Тут и тема интересная, и даже иностранцы в группе. Народу много, опять же, я постараюсь в толпе быть, при всех он не полезет. Просто, мне нельзя пропускать такую практику, дядь Никит. Я вдохнул, выдохнул, отодвинув микрофон телефона от рта. Двухнедельный поход в лес с моими планами никак не вязался. Раз, а два, мудаков из своей жизни нужно убирать, это однозначно, особенно начальствующих, а не оставаться рядом, в зависимости от них, еще и играя по их же правилам, не дури. Да, можно упереться рогом, устроить скандал и добиться его увольнения, если найдем других его жертв, Может, даже посадим. Это не просто, но реально. Только, ты к этой борьбе готова? Сама знаешь, я чуть не отъехал на зону, когда за справедливость воевал. Кто его дико важный брат? Попов, гендерсиб автопрогресса. Он главный спонсор нашего универа. Паршиво, это логистическая фирма федерального значения. На слуху последние лет 10 уже. В свое время поднялась на военных заказах. Параллельно прославилась гуманитарной помощью для фронта. О чем речь? Я сам сотни километров наездил в их машинах. Они в Африку поставляли переделанные инкассаторские буханки. Черт знает, Юль, я слышал, этот Попов, нормальный мужик, но не знаю, будет ли он впрягаться за брата. Деньги и власть решают, а мира получше у нас нет. Хочешь спокойно доучиться, переводись в другой универ. Год потеряешь, да, зато, ничем не будешь рисковать. Уж поверь, я знаю, каково это, когда начинают угрожать близким, обещают сломать жизнь. Помогу, поддержу, обидеть не дам. Только тебе самой оно надо, дядь Никит, я просто практику хочу пройти, и все. Такой шанс не каждый день выпадает. С тобой ко мне никто не сунется, я улучшу портфолио, получу зачет, а потом сделаю, как ты говоришь, переведусь. Только приезжай, пожалуйста. Ну да, пока у меня в голове выстраивались варианты, как уничтожить репутацию декана и сломать ему жизнь, Юля просто и без затей хотела, чтобы я побыл рядом. Правдеформация, что поделать, мы с ней мыслим в разных категориях, не говоря о том, что я могу надеть маску, подловить декана в лесу да сломать ему нафиг ноги. Практика вряд ли сорвется, а вот старому извращенцу придется отъехать на лечение. Разве что, Юля все поймет и перепугается до смерти. Ладно, на месте разберемся. Я возьму вещи для похода, осмотрюсь, что там за люди у вас, но имей в виду, если будет хоть тень сомнения, что нет смысла остаться, мы уедем. Так что пока устанавливай диктофон и ничего не бойся. Если что, звони. Угу. Дядь Никит, у него еще и ружье. Я только хмыкнул. Каким бы он ни был озабоченным самодуром со связями, стрельбу точно не устроит. Хотя, девчонка на нервах и не такое выдумает. Ответил ей. Ничего, малая, у меня тоже. Правда, карабин я с собой возьму не для того, чтобы запугивать декана. Юля любит пострелять, вот и порадую ее. Пусть успокоит расшалившиеся нервы, а если вдруг конфликт обострится? Что ж, решать конфликты я умею. Я сбросил вызов и полез в контакты. В Топольном живет Антон, мой хороший знакомый. У него можно оставить мою машину и попросить подбросить на его Ниве почти до первого колодца, того самого места, куда студенты по расчетам Юли должны дойти к полудню. Дальше машина не проедет, дойду пешком. Пару лет назад я начал копать под нечистого на руку чиновника и чуть не загремел на зону сам. История прям киношная, да. После скандального увольнения из полиции у меня было два пути. Или валить в город побольше Барнаула, в Новосиб тот же, а то и дальше, в Питер, в Москву. Или остаться здесь, на Алтае, но вернуться в Солонишное, деревню, где я вырос и где похоронил родителей. Я решил, что смерти, крови и дерьма в моей жизни было столько, что можно уже уйти на заслуженную пенсию, на природу, в 30 с копейками лет, ага, кто мне, блин, помешает, ходить на охоту и рыбалку, париться в бане, завести пчел, брюхо пивное отпустить, первые пункты уже выполнил, последние пока нет, тем более, старый друг отца, Александр Семенович, давно звал вложиться деньгами в его бизнес и стать партнером. Он в своем моральнике как раз недалеко от Топольного открыл базу отдыха, и вот как оно вышло. Живи я где-нибудь далеко, Юлю выручить было бы гораздо сложнее. Лететь на самолете из Москвы или Питера в Барнаул, оттуда, рвать сначала в Солонишное, потом в Топольное, догонять их в тайге. Ничего, приеду на место, оценю обстановку. Обещание выполню, вещи для похода возьму. Только, с вероятностью в 99%, просто заберу Юлю и увезу домой. Или к ее бабушке с дедушкой, они тут же, в Солонишном, живут. Или к маме. Это уже в Барнаул. Антон согласился подвезти, я поблагодарил и быстро собрал рюкзак. От Солонишного до Топольного ехать часа два, а время не ждет. Надо еще и в магазин заскочить, набрать продуктов. У меня дома нашлось далеко не все нужное. Если Юля сильно расстроится, заночуем на природе одни, поедим вкусных, постреляем по консервным банкам. Хоть немного подслащу горькую пилюлю. Я позвонил Семенычу, предупредил, чтобы на базе отдыха меня сегодня не ждал. Бросил рюкзак и сайгу в чехле на заднее сиденье машины, свистнул, и через полминуты, часто дыша, прибежал Буран, мой пес, белоснежный хаски с пронзительными синими глазами. Завилял хвостом и, высунув язык, преданно на меня уставился. Я открыл дверь машины, кивнул ему: «Запрыгивай». Дважды просить не пришлось, он у меня и команд кучу знает и, в целом, поумнее иных людей. «Не вовремя они на гору собрались», — проворчал Антон. «Хорошо хоть, ты с ними». Как и договорились, свою машину я оставил у него во дворе, и теперь Антон вез меня на Ниве к первому колодцу. Истинную причину, по которой сорвался в лес, догонять студентов, я ему не рассказал. Нужен проводник, и ладно, маленькая деревня есть маленькая деревня. Он с женой одним словом оговорится, и будет информационный взрыв, с реальностью имеющий мало общего. Я ответил: «Я слышал, что у вас медведь ночью с неделю назад корову задрал». «Да не, тот с другой стороны вышел. Хотя, как бы верно говоришь, на Мишку они тоже наткнуться могут. В горах большой лесной пожар был, к нам какое только зверье выйти могло. Но, я не о том, тут просто на гору еще и сектанты опять понаехали. На Будачиху, ага, из этого, древа жизни, или кто они там, станем водой и кустами, станем землей и цветами». Антон смачно сплюнул в открытое окно. «Медом им тут намазано, что ли?» Я только хмыкнул. Сектантов и прочих странных личностей на Будачиху реально тянет, как магнитом. Во-первых, загоны про магию и мистику Алтая. В Солонишинском районе своей принцессы Укок, конечно, нет, но та же Денисова пещера именно здесь, пусть и далековато от Будачихи. Во-вторых, легенда самой горы Будачиха, которая по одной из версий с тюркского как трон Будды переводится. И Будда тут вроде как бывал, когда шел к Тибету. На картах, правда, она называется Будачихой, но местные такое название не очень-то признают. Сектанты, тем более. В-третьих, тут во время гражданской войны проходил отряд красного командира Сухова, и многие думают, что он где-то в лесу клад оставил. Короче, что простые туристы, что отбитые фрики находят кучу причин, почему сюда стоит приехать. А они не из-за кометы, уточнил я. Про нее весь интернет орет уже неделю. Сегодня ночью ее видно будет как раз. Она мимо Земли, если не путаю, пролетает в первый раз за 3 миллиона лет. Антон дернул плечом, хотел что-то ответить, но, мое тело вдруг пронзило болью. Все разом, каждую клеточку. Мышцы свело судорогой, меня перекосило, а сквозь сжатые до хруста зубы вырвался хрип. Какого только дерьма я за свою жизнь не хлебнул, но такой боли прежде никогда не испытывал. Что хуже, с Антоном творилась та же фигня, а он, мать его, за рулем. Ликуй, человечество. Голос, не мужской и не женский, жуткий в своей нечеловеческой силе, раздался прямо в голове, проревел вавилонскими трубами. Каждое слово дублировалось огромными буквами, возникающими перед глазами. В ваш мир вернулся порядок. Слабые падут или возвысятся. Сильные возьмут свое или падут. Восславьте этот день во веки веков. Да придет система. Какого? Миг, и меня поглотила темнота. Пропало ощущение тела, лишь голый разум повис в абсолютном ничто. А в этом ничто снова появились буквы. И, слава богу, без рвущего мозг в клочья голоса. Мир отныне разделен на осколки. Каждый осколок изолирован. Выполняйте задания системы, чтобы открыть границы своего осколка и двигаться дальше по пути силы, с самого низа, к вершине. Спустя год границы всех неоткрытых осколков рухнут. Спустя 2 года человечество встретится с иными разумными жителями Вселенной. Меня выручила только привычка приспосабливаться к любым вводным и действовать по обстоятельствам. Без нее я сдох бы еще лет в 20. Пока рациональность бестолку билась в истерике, что-то глубоко внутри меня подсказало. Это реальность. Я давненько не играю в компьютерные игры, но по вечерам часто расслабляюсь за чтением. И про приход системы тоже читал, и много. Реал, мать ее, РПГ, только в жизни. Шок, что писатели и авторы китайских порномультиков оказались правы. Конечно, но так оно и есть. Значит, нужно принять новую реальность и действовать по обстоятельствам. Получено задание. День первый. Выживите сутки. Итоги этих 24 часов определят ваше будущее. Проявите себя или падите. Награда. Вариативно. Удачи, игрок. Я приготовился к тому, что из странной черной пустоты вернусь в свое тело. И даже к тому, что машина без управления слетит с дороги и вмажется в дерево. Я хотя бы пристегнут. Но, внимание, вы находитесь в осколке с уровнем силы, превышающим ваш на 8. Очаги цивилизации не обнаружены. Шанс на выживание признан низким. Награды за выполнение заданий повышены. Удачи, игрок. Вспышкой вернулась боль. Но, слава богу, не та разрывающая тело жесть, которую я только что пережил. Просто пульсировало в висках, и разум заполнил мерзкий густой туман. А еще горячее дыхание, шершавая влажность на лице. Буран. Я кое-как разлепил глаза и отстранился от пса, облизывающего мне лицо. Он радостно гавкнул, но тут же вдруг насторожился и зарычал, повернувшись к Антону. Губа поднялась, обнажая клыки, шерсть на загривке вздыбилась. Фу! Рявкнул я на Бурана. Повернулся к Антону, чтобы узнать, как он, и оцепенел на миг. Какого? Его колотило, будто в припадке, из оскаленного рта на подбородок хлопьями хлестала белая пена. Он хрипел, и сразу я не уловил этого только из-за долбанного вязкого тумана в башке. Это, правда, нифига не самое страшное. Прямо на глазах Антон будто усыхал, а его кожа серела и повисала морщинами. С треском и хрустом начали удлиняться судорожно сжатые на руле пальцы, зубы выпадали один за другим, и вместо них росли новые, треугольные, как у акулы. Миг слабости и охреневания, к которому жизнь меня не готовила, длился всего пару секунд. Что вообще может произойти за две несчастные секунды? Как оказалось, трансформация в монстра, запросто. Срань господня, выдохнул я и распахнул дверь машины. Буран, на выход. Пес послушно выскочил наружу, но остался сторожить меня у двери, рыча и злобно скались. Я отстегнул ремень безопасности и последовал за питомцем. Откинул сиденье Нивы, краем глаза наблюдая, как мой хороший приятель превращается в чудовище. Система пришла в этот мир и, кажется, бросила невидимый кубик, решая, кто станет игроком и пойдет обещанным ею путем силы, а кто обратится мобом для прокачки. Мне повезло, а Антону нет. Я схватил с заднего сиденья тяжелый рюкзак, отбросил в сторону. На спине он мне сейчас будет только мешать. А вот и сайга. Я стремительно расстегнул чехол, бросил на шею ремень карабина и разложил легкий складный приклад. Снаряженных магазинов всего три, по 12 патронов. Один в сайге, два оставшихся я один за другим сунул под ремень. Разгрузка в рюкзаке, брал на всякий случай и даже не думал, что она может пригодиться. Ладно, Антох, последнюю проверку ты заслужил. Меня невероятно бесит, когда люди в зомби-фильмах до последнего кричат зараженным друзьям и родственникам, чтобы те очнулись, и не стреляют, хоть и знают, что шансов на исцеление нет. Я сейчас не знаю ни хрена, и если есть хоть крошечный шанс, что Антон меняется только внешне, им нужно воспользоваться. Мало ли, как система его изменила. Тем более, все, его уже не трясет. Антон просто обмяк и уткнулся в руль лицом, едва слышно всхлипывая. Его кожа окончательно посерела, приобрела землистый мертвецкий оттенок, и висела дряблыми морщинами на иссушенных жилистых руках. Пальцы. Ох, мать твою. Пальцы удлинились раза в два, суставы вспухли толстыми узлами, а ногти превратились в кривые, крючьями загнутые когти, типа тигриных, из хватки которых хрен вырвешься. Я тихо выдохнул, вдохнул, поднял сайгу и, уперев приклад в плечо, поймал голову товарища в коллиматор, отрывисто бросил. Антон, если это ты, не дергайся и скажи что-нибудь. Если не можешь говорить, постучи по рулю пальцами три раза. Или я нахрен стреляю, Антох, давай. Его плечи вздрогнули, шевельнулось ухо, вытянувшееся, как у долбанного эльфа. А потом он рванулся ко мне со звериным рыком. Ремень безопасности его удержал, кривые когти распороли обивку пассажирского сиденья. Все, это не человек. Ввалившийся нос, широченная безгубая пасть, истекающая пеной. И глаза, желтые, тускло светящиеся. Не звериные даже, нет. В них ни грамма разума, только лютая ненависть ко всему живому, ненависть сумасшедшей бешеной твари. Мой друг мертв, это не он, мутант, зомби. Я мягко нажал на спусковой крючок, громыхнул выстрел, а в плечо толкнулся приклад карабина. Голова монстра мотнулась, и все. От лба к уху протянулась черная полоса сорванной кожи, но череп выдержал прямое попадание пули калибра 5,45. Даже крови не было, только какая-то густая темная жижа. Выстрел, выстрел. Я попал ему в пасть, сломав пару зубов, и в горло, тварь даже не заметила. Бешено рвалась ко мне, рыча и подвизгивая. Одновременно с моим четвертым выстрелом лопнул ремень безопасности. Монстр размазался в движении стремительной серой тенью. Быстро, нечеловечески быстро. Все, что я успел, подставить карабин. Удар сбил меня с ног. Кажется, мы пролетели пару метров, и столкновение спины с землей выбило из легких воздух. Я хрипло вдохнул, плечи пронзила боль, зомби вцепился в меня когтями. Перед самым лицом капканом хлопнула пасть, но монстр до меня не дотянулся, я уперся карабином ему в горло. Через миг в бой вступил Буран. Он заскочил зомбаку на спину и с рычанием вцепился в шею сзади. Давление на меня ослабло, зомбак дернулся и замотал башкой. Вот он, мой шанс. Правая рука метнулась к поясу, выхватила из ножен охотничий нож. Зомби среагировать не успел, и ему точно в глаз вошло 15 сантиметров стали. Судорога, короткий хрип, и монстр обмяк. Я выдохнул с облегчением. Хорошо, что не стал убирать нож в рюкзак. По правде сказать, ждал от системы сообщения об убийстве противника и начислении опыта, как это обычно бывает в реалпк, но ничего не было, у меня даже интерфейс не появился. Ладно, не очень-то и хотелось. Буран с рычанием продолжал терзать уже сдохшую тварь, в которую обратился хороший человек. Я коротко скомандовал: «Фу». Пес послушался и тут же отскочил в сторону. Я, шипя и матерясь сквозь зубы, вынул из плеч застрявшие когти и спихнул с себя труп. На лицо попали хлопья пены, перемешанные с черной жижей, которую назвать кровью язык не поворачивается. Я обтерся, вытер руку об траву. Если такое сейчас по всему миру. Ох, мать его, зомби-апокалипсис пришел. Человечество, встречай. Надо срочно добраться до Юлии и валить ко мне. Мой дом, моя крепость, там мы сможем окопаться и в безопасности решить, что делать дальше, лишь бы до девочки не добрались зомби, и лишь бы она сама не стала одной из них. В любом случае, пока собственными глазами не увижу ее труп, не успокоюсь. До тех пор она для меня жива и нуждается в помощи. Ладно, надо заняться ранами, футболка на плечах уже прилипла к телу от крови, и горячее бежит вниз, к спине. Я рывком поднялся, вырвал из глазницы зомби нож, обтер лезвие об футболку Антона и вздохнул. Земля тебе пухом. Ты был правильным мужиком и не заслужил такой смерти. Покойся с миром, Антон. Произнеся эту незамысловатую эпитафию, я шагнул к рюкзаку. Краем сознания отметил, что Нива реально влетела в дерево. Хорошо, мы по грунтовке ехали медленно. Очнуться, баюкая движок на коленях, было бы охренительно неприятно. Осмотрелся вокруг. Тишина и пустота. Толп зомби нет, уже хорошо. Другое дело, что им тут и неоткуда взяться. Видна была только привычная пастораль. Зеленые предгорья с редкими скалами и россыпями валунов. Тут и там, березовые и осиновые рощицы. Если бы не одно «но», появились стены, точнее, не так, одна сплошная стена, серовато-синяя, полупрозрачная. То ли стекло, то ли, что вероятнее, неизвестная энергия, эдакое силовое поле. Куда ни глянь, она возвышалась со всех сторон, поднималась на огромную высоту и, становясь прозрачной, сливалась с небом. Сзади, совсем близко, метрах в 200 от меня, впереди, за горами, у линии горизонта, едва различались более светлые прожилки, складываясь в узор сот из шестиугольников. Сама область, окруженная стеной, тоже имела форму шестиугольника, стыки плоскости виднелись четко, если смотреть вверх. Стена без всяких проблем пропускала солнечный свет, иначе бы было темно, но при этом не была прозрачной, я едва-едва видел контуры ближайших деревьев по другую сторону и линию, где темная поверхность гор сходилась со светлым небом. Более того, сквозь стену проходили облака. А я смогу, интересно, чувствую, ни черта, но стоит потом проверить. Непривычно было отсутствие на горизонте громады космического лифта, его обычно хоть немного видно со всех концов Сибири. По крайней мере, в ясную погоду. Зато, теперь понятно, что значило сообщение системы о том, что мир разделен на осколки. Судя по тому, что я вижу, Юля и ее группа должны быть в одном осколке со мной. А вот Будачиха, в соседнем, ее заснеженную вершину отсюда не видно. Путь назад отрезан, домой не вернуться. План «Мой дом, моя крепость» временно отменяется. Зато, в дело возвращается майор Сабатон. Лучше всего в этой жизни я умею выживать. Даже там, где шансов как будто бы нет. Глава 2. Мир на краю. Такиши ненавидел босса, но поделать ничего не мог. Все чаще и чаще в голову приходила мысль. Может быть, уволиться, найти другую компанию, но он ведь в это и года после университета не отработал. Стоило представить разочарование в глазах отца, и прошибал холодный пот. Когда грянул страшный голос, а потом во тьме появились буквы, он пришел к единственно верному выводу. Из-за переработок и недосыпа у него начались галлюцинации. попил воды из кулера и поспешил к боссу в кабинет. Получать нагоняй, снова. Вот только босс сразу же набросился на него. Мертвенно-серый, с пеной у рта и кровавым безумием в глазах, старик попытался отгрызть Такиши лицо. Удар в челюсть отбросил начальника назад. Полученное еще 3 года назад, в 2034-м, звание мастера спорта по боксу оправдало себя. Босс запутался в ногах и свалился. Неуклюже заворочился, пытаясь встать. «Зомби!» – потрясенно пробормотал парень. Прямо как в аниме и манге. Голос не врал, мир изменился. Такиши пнул обратившегося тварью босса, вновь опрокинув на спину, поднял стул и прикинул его вес. Обрушивая на голову начальника удар за ударом, думал Такиши лишь об одном. Кажется, жизнь налаживается. Приходя в себя после странного приступа, Матвей в ужасе думал, как об этом рассказывать Земле. А если признают его психом, запретят полеты, еще и с орбиты выдернут, а у него всего месяц до рекорда. Обойти Валерия Полякова с его почти 437 сутками на орбите стало настоящей мечтой. Сообразив, что в скафандре погасла вся электроника, Матвей похолодел. Даже то, что его отнесло в сторону от станции, пока он был без сознания, было не так страшно, страховка-то никуда не делась. А потом Матвей увидел новую реальность, точнее, все, что осталось от нее. Странное синевато-серое поле, состоящее из множества гексагонов, рассекло похожую на колесо со спицами станцию надвое. Меньшая его часть оказалась скрыта по ту сторону непрозрачного поля, большая, включая уцелевшую ось космического лифта, тут, на одной стороне с Матвеем. В стороны разлетелись обрубленные куски солнечных панелей, вытянутые в космическую пустоту предметы со станции. Раз, два, три. Три трупа его коллег, не имевших и шанса на то, чтобы надеть скафандры. Мейюн, маленькая строгая китаянка. Коля Нестеров, новичок, меньше месяца на орбите. Абай Амаров, казах, знающий бесконечное количество анекдотов. Они трое как раз контролировали выход Матвея в космос. А теперь раз, и все. Живыми на Землю уже не вернутся. Как и 11 человек, что в это время были в той части станции, которая отделена полем. Там, жилой корпус как раз. У них точно нет и шанса. Что насчет оставшихся 5? Хотя бы они успели заблокировать переборки. Связь не работала. На станции не горел ни один огонек. Матвей развернулся, взглянув на Землю. Нет, на ночной стороне планеты не горели огни городов. Они пропали, все. И повсюду были эти странные энергетические стены, на расстоянии становящиеся практически прозрачными. Они будто разделили на ровные одинаковые шестиугольники весь мир. Поднявшуюся панику космонавт зарубил на корню. Он кто угодно, но не человек, который будет сжигать так бестолково драгоценный кислород. Спокойно, спокойно. Вдох, выдох. Матвей начал не спеша подтягиваться по страховке к остаткам станции. Нужно все оценить, проверить. Даже если сдохла вся электроника, нужно проверять механику. К счастью, до сих пор работают старые государственные стандарты, написанные еще при Советском Союзе. Любая космическая станция обязана иметь аварийный режим работы без электричества. Солнечный шторм вполне способен сжечь всю электронику, и как раз на такой случай и предназначены дублирующие системы. Химия, пружины, сжатый газ – вот что должно спасти жизни космонавтов, когда компьютеры превратятся в груду расплавленного кремния. Регенерация воздуха, как на подлодках 60-х. Патроны с надписью «К» на корпусе. Пероксид калия жадно поглощает углекислоту, выделяя кислород. Свет, химилюминесцентные палочки в аварийных отсеках. Их зеленое мерцание питает реакция фенилоксалата с перекисью водорода. Даже гидравлику можно было вручную взвести через аварийные лебедки, стальные тросы и шестерни переживут не то, что солнечную вспышку, а даже ядерный апокалипсис. Он готов был схватиться за малейшую тень надежды, лишь бы не опускать руки. Советские инженеры, словно предвидя текущую ситуацию, на уровне подкорки при обучении вбивали необходимость использования в конструкции станции архаичных, но неубиваемых систем и, по счастью, их продолжали выполнять. Этого не понимали западные партнеры, когда присоединились в начале 30-х к проекту новой реальности, но полностью поддерживали китайцы, работавшие с Россией с самого начала стройки тысячелетия. Шутка ли? Космический лифт. Ни теоретические расчеты, ни сюжет фантастического произведения, реальность. Новая реальность. Эта старая школа инженерной мысли теперь даст ему шанс на спасение. Матвей даже вспомнил забавную приписку в техдокументах. на случай, если все полетит к черту. Что же, их час настал. Понять бы еще, что прямо сейчас творилось на станции. Сквозь трос страховки время от времени проходила вибрация, будто от колоссальной силы ударов. И у Матвея не было даже предположений, что это может быть. Когда до обшивки новой реальности осталось рукой подать, металл прямо напротив него вдруг изогнулся, словно деформированный взрывом. Услышать Матвей, конечно же, ничего не услышал, но через трос страховки вновь ощутил вибрацию. В этот раз, куда ощутимее. Что за удар? Еще один. Матвей быстро подтянулся к станции, чтобы ногами оттолкнуться назад и отлететь на безопасное расстояние. Хотя, безопасное ли? Вспомнился приступ. Мир разделен на осколки. И это он уже увидел. Энергетические стены реально поделили Землю. А еще, внимание, вы находитесь в осколке с уровнем силы, превышающим ваш на 100. Очаги цивилизации не обнаружены. Шансов на выживание нет. Награды за выполнение заданий повышены до максимальных значений. Удачи, игрок. Глядя, как изгибает титановый корпус новой реальности от страшной силы ударов, Матвей испытывал незамутненный, просто-таки хтонический ужас. Тело оцепенело, из глаз бежали слезы, и только дышал он все еще медленно и размеренно, а потом разорвало обшивку, словно кусок фольги. Наружу одним стремительным ловким движением выбралось оно, то, что, судя по остаткам залитой кровью формы, еще недавно было смешливой итальянкой Мартиной. Ее руки удлинились раза в три, получив по два дополнительных сустава. Огромные когтистые пальцы мяли металл, а растущие из спины щупальца надежно держались за корпус станции. Вместо лица была лишь раскрывшаяся тремя лепестками пасть, полная треугольных зубов, а на жгутиках покачивался десяток глаз. Космический вакуум твари был нипочем. Она протянула лапу, схватившись за трос страховки. «Нет, нет», и потянула Матвея к себе. Он действовал, не думая. В голове билась паника, но тело двигалось само, быстро, четко, без ошибок. Чуть развернулся, чтобы спиной быть к ближней части неизвестного поля. До него в той стороне считанные метры, до другой стороны – километры пустоты. Нажал на рычаг у пояса. Никакой электроники, чистая механика для экстренных ситуаций. Пиропатрон отстрелил трос страховки, а импульс отбросил Матвея назад. Пуповина оборвалась, и космонавт теперь медленно отдалялся от станции, глядя, как беснуется оставшееся без добычи чудовище. Шепотом, как молитву, он повторял: «Я не сдохну, я не сдохну, не сдохну». Эльдрут, древний высший эльф, отвлекся от тела на разделочном столе, услышав тихую мелодичную трель. «Наконец-то», — буркнул он негромко, покосился на гончих, с нетерпением ждущих конца вскрытия. «Ладно, жрите эти отбросы». Смахнул труп рабыни со стола и отвернулся, когда мутировавшие псы бросились за угощением. Они повизгивали и рычали у высшего за спиной, борясь за самые сочные куски, хрустели костями и громко чавкали. Эльдрут снял окровавленные перчатки и фартук, бросил в сторону. Сейчас его интересовала только системная панель осколка, на которой загорелся крошечный зеленый огонек. Система пришла в еще один мир, на этот раз, в человеческий. Проблемная раса, да, но и из них получаются неплохие рабы. Доступ к ним появится через 2 года. Для смертных тварей это долгий срок. Для него, древнего эльфа, мгновение. Он вышел на балкон башни, с высоты задумчиво осмотрел свой личный осколок мира, дрейфующий в обманчивой пустоте подпространства. Сотни рабов сейчас трудились в полях, добывали ресурсы в шахтах, изготавливали системное снаряжение и готовили пищу. Новый мир, шанс расширить осколок, вырвать у Вселенной еще один кусок подпространства и увеличить личную силу. А если повезет, можно будет захватить весь этот новый мир и выйти наконец в высшую лигу. Ему уже наскучило быть бессмертным. Пора становиться богом. Глава 3. Витаминки. Теперь, быстро. Прилипшая футболка пока кое-как сдерживает кровотечение, но это ненадолго. Я сполоснул руки сначала водой, потом медицинским спиртом. Ножом разрезал ворот футболки, оголил левое плечо и щедро полил перекисью. Зашипела розовая от крови пена, я скрипнул зубами. Быстро протер кожу куском ваты, новыми кусками, смоченными перекисью, залепил 5 маленьких, но глубоких и кровищих ранок. Черт, перевязывать плечо, такое себе удовольствие. С бицепсом было бы проще. Я накрыл вату, уже пропитавшуюся красным, свернутым из марли рулончиком, его надежно зафиксировал пластырем. Крепко надеюсь, что обращение в зомби как в фильмах не работает. а то сейчас или укусивший монстра Буран в собаку из обители зла превратится, или я из-за ран сам стану зубастым мутантом. Быстро перевязал правое плечо, испорченную футболку скомкал и сунул в рюкзак, надев вместо нее сменную. Осмотрел себя, спешка спешкой, а за Юлей выдвигаться надо подготовленным. Прогулка по лесу превратилась в ужастик, а бросаться на пулемет голой жопой я не привык. Мертвец никому не поможет, только сначала вот что. Я достал из кармана смартфон, щелкнул по кнопке питания, но экран не загорелся. Разряжен, да с чего бы, у меня противоударный водостойкий кирпич, заряд до недели держит. И заряжал я его утром. Я заглянул в Ниву, там в держателе на приборной панели был смарт Антона, и он тоже не включился. Выборка небольшая, конечно, чтобы делать выводы, но есть не иллюзорный такой шанс, что приход системы убил электронику. Спасибо хоть, огнестрел работает. Я проверил часы, с ними все было в порядке, секундная и минутная стрелка честно шли по кругу. Время, начало 12-го. Ага, механика функционирует. Что у нас по снаряжению? На ногах берцы, штаны, от костюма горки, камуфляжные, ремень с ножнами, под ним, два магазина от Сайги, в рюкзаке еще две пачки по 20 патронов, и это весь мой небогатый боезапас. Мысль о том, что скоро в больные плечи вопьются лямки рюкзака, мне не нравилась, но выбора не было. А пока я надел куртку от костюма, застегнулся и натянул поверх разгрузку. Магазины переложил в карманы, тот, что в карабине, да снарядил, вскрыв одну из пачек с патронами. Сильно защищенным я себя не почувствовал. Что мне система сообщила? Осколок высокого уровня силы, выжить в котором шансы очень малы. Судя по сообщению об отсутствии тут очагов цивилизации, сложность зависит от количества людей. В городах сейчас, видимо, бродит тысячи первоуровневых зомби, медленных и не таких опасных. Мне придется иметь дело с бешеными когтистыми мутантами, быстрыми и сильными. Сейчас бы броник, шлем и десяток бойцов поддержки. Ладно, что я хорошо умею, так это не подыхать. Твари мною еще подавятся. Я достал из рюкзака туристический топорик, сунул под ремень за спиной и вынул вьетнамки. Их брал, чтобы ходить в охотничьей избушке, куда собирался вести студентов. Повозившись, из синей изоленты вьетнамок соорудил себе наруч на левую руку. Мне понравилось, как Брэд Питт в «Войне миров Z» также сделал из журнала и скотча, так что подрежу идею у него. Какая-никакая, а защита. Подошвы у вьетнамок толстые и жесткие, от зубов зомби должны защитить. Я проверил Ниву. Столкновение с деревом повредило радиатор, фару и чуть смяло капот. Внешне никаких критических повреждений, топлива в баке больше 20 литров. Но на мои попытки запустить движок машина вообще никак не отреагировала, даже не чихнула ни разу в попытке завестись. Поломка, или система отрубила вообще всю хоть сколько-то сложную технику, постепенно разберусь. Я заглянул в багажник, да, Антон не подвел, под фальшивым дном лежал двуствольный обрез, горизонталка, 12-й калибр. Понятно, что запрещенка, тут Антон по краю ходил, но, смотря правде в глаза, в Топольном некому было проверять его багажник. Участковому это точно нафиг не надо. Переломил обрез, заряжено. В патронах, скорее всего, дробь. Расковыривать и проверять было жалко, у меня боезапас очень ограничен. Спасибо еще, в тайничке нашелся и патронтаж. 25 патронов, все ячейки заполнены. Широкий, цвета хаки, для ношения через плечо. Еще и с креплением для ножен. И самошитый чехол для обреза на пояс. Антон, от души. Тихо буркнул я, не обижу твою игрушку, честное слово. Я надел патронтаж, перецепил на него нож рукоятью вниз, проверил крепление, надежное. На ремень справа повесил чехол, сунул в него обрез. Дальнейшая проверка принесла мне коробок охотничьих спичек, две дешевых зажигалки, растаявшую в упаковке шоколадку и, внезапно, целых три волчьих капкана, штыри, цепи, полный комплект. В ящике с инструментами нашлась большая крестовая отвертка, которую можно использовать как оружие. Я забрал все, пригодится. В ногах заднего сиденья лежала бензопила сучкорез. Резать зомби таким инструментом, конечно, было бы очень эпично, но нифига не рационально. Я еще и не уверен, что пила будет работать, машина и смартфоны же сдохли. Тем более, таскать с собой эту тяжелую дуру я не готов. Оставим такие развлечения героям трэшевых ужастиков. Вот стоящая рядом полная 5-литровая канистра бензина порадовала. Он может пригодиться. Не для разжига костров, конечно, а в связке с другой находкой, полупустой пол-литровой бутылкой грушевого лимонада, стеклянной, ясное дело. Понятия не имею, с чем еще тут могу столкнуться, но возможность в случае чего сделать коктейль Молотова греет душу. В ящике с инструментами нашелся тонкий шланг, я вылил лимонад, сполоснул бутылку и с помощью отвертки и носка протер ее изнутри, перелил туда бензин из бака, там его осталось больше 20 литров, судя по датчику. Будет необходимость, можно будет вернуться, найду Юлю, найду и кого-то еще из выживших студентов, а это, лишние рабочие руки и спины для переноски рюкзаков с полезным хабаром. Если судить по первому мутанту, в которого превратился Антон, и сообщению системы, все твари будут сильнее и быстрее меня. Капканы я нашел в тему, побеждать мне придется подготовкой и хитростью, их бы еще дополнить чем-то, зря не взял с собой веревку, можно было бы делать силки. Местные горы невысокие, маршрут до Будачихи простой, в неспешном темпе, 2 дня пути, так что, мысль про веревку даже в голову не пришла. Ладно, а если так, я достал топор, самым варварским образом расколотил приборную панель Нивы, оголив проводку, наберу проводов. Их тут целое разноцветное месиво, вполне могут заменить веревку. На миг замерев, я выругался. Ага, конечно, собрался ловить проводами тварей, которые могут порвать ремень безопасности, только время убил. Все находки в мой огромный рюкзак и так еле поместились. Пришлось переложить в чехол от сайги плед, худи и теплую ветровку. Ночью холодно, в горах часто льет дождь, облака вечно цепляются за вершины, так что без куртки никак даже летом. В сменные штаны я надежно завернул бутылку с бензином, чтобы не разбилась. Обернулся на измененное тело Антона. Он ведь помогает мне даже после смерти. Сказать по правде, мы скорее приятельствовали, но отношения были хорошими. Я с ума не сошел, и чувство вины после убийства монстра не испытывал. Но от глупой гибели хорошего парня на душе было паршиво, а от развернувшейся перед моими глазами картины стало еще и тошно. Буран, мать твою, я... Пока возился со снаряжением, поглядывал по сторонам, но на пса и труп зомби не смотрел. Как оказалось, очень зря. Измененное тело начало истлевать. Трескалась серая кожа, сходя лоскутами, усыхали мышцы. Это за сколько? Я сверился с часами, всего 10 минут. А Буран, мать его, сунул башку куда-то под ребра, через дыру в животе, и что-то увлеченно жрал. Какого хрена? Он приучен к охоте, без разрешения не трогает ничего. Тем более, мать его, это мало того, что было когда-то человеком, это сейчас еще и неизвестная мутировавшая дрянь. Фу, Буран, пес отскочил от зомби, как ошпаренный. Белая шерсть на морде вся была уделана в черной дряни. Он заскулил, поджал хвост и начал разыгрывать привычное представление «Буран виноват». Бухнулся мордой в траву, заскулил и пополз ко мне, толкаясь только задними лапами. Вот ни хрена, с таким залетом вообще не проканает. Буркнул я, шагнув к псу. Он тут же остановился и, прикрыв глаза передними лапами, жалобно заскулил. Бурану стыдно, ага, что на тебя нашло-то? Что-то мне подсказало, что пес не виноват. Поведение настолько для него не характерное, что в голову скорее мысли про влияние системы идут. Либо он заразился, когда укусил зомби, и теперь постепенно меняется. Это худший вариант. Вольно, Буран, буркнул я, что ты там нашел вообще? Труп зомби уже мумифицировался, но его разложение на этом не остановилось. Плоть медленно осыпалась прахом. Я подошел ближе. Дыра в животе увеличилась, с ребер сошло мясо, оставив только голый остов. А внутри что-то тускло светилось разными цветами. Так, какого? Я склонился и достал наружу 2 странных стекляшки, одну небольшую, размером с фасолину, красного цвета, и еще одну побольше, с детский кулачок, сероватую. Обе... чуть оплывшие, миндалевидные, как застывшие слезы. Свечение на солнце было совсем незаметно, на ощупь стекляшки оказались гладкими и теплыми. В груди у трупа были прах и загустевшая черная жижа, я испачкал ими ладонь, а вот сами разноцветные слезы были девственно чисты. К ним никакая дрянь будто не приставала. Тут очнулась система. Обнаружены. Эссенция выносливости, 1 шате. Навык пожирания, 1 шате. Уровень силы, 9. Описание. Пожирание сырой плоти значительно повышает скорость регенерации и восстанавливает силы. Невозможно применить, отсутствуют ячейки навыков. Удачи, игрок. Угу, буркнул я глубокомысленно. Кстати, я ведь даже не проверил. Система. Статус. Окно персонажа. Характеристики. Навыки. Буран с удивлением смотрел, как я говорю с самим собой, склонив голову на бок. Системный интерфейс появиться не пожелал, игноря все мои попытки. «Реалэпт врут», — сказал я псу. «Не верь рекламе, Буран, не надо». Буран помахал хвостом. «Вот и правильно. Ладно, догадаться несложно. Эссенции должны поднимать характеристики. Навык, добавлять новую способность. Правда, что-что, а жрать сырое мясо я не горю желанием. Разве что, если уж совсем припрет. Пока, правда, я изучить навык не могу. А вот характеристики. Буран, я это что, съесть должен?» Стекляшки в ладони доверия не вызывали. «Нет уж, сначала посмотрю, что будет с Бураном. В нем, видимо, сработали какие-то звериные инстинкты, раз он полез есть эти эссенции. А человек от древнего рептильного мозга оторван сильнее, чем животные. Сколько он успел съесть, интересно, и как быстро будет эффект?» Я проверил карманы джинсов Антона, забрал еще одну зажигалку и полупустую пачку сигарет. Сам не курю, но в перспективе они могут пригодиться для обмена. Подумав, снял и ремень, лишним не будет. Напоследок, проверил когти и зубы, их тлен не тронул, сохранилось идеальное состояние. Что сказать, зубы реально как у акулы, первое впечатление не обмануло. Треугольные, с едва заметными зазубринами, в полмизинца длиной. Система послала эволюцию куда подальше, не оставив никакой дифференциации зубов на резцы, клыки и коренные. Пастью зомби ничего переживать не выйдет, только отхватить кусок мяса и проглотить его целиком. С когтями мне повезло. Длинные и твердые, они не имели заточки для режущих ударов, иначе бы мутант меня исполосовал бы. По сути, это просто крюки для надежного удержания жертвы. Вцепиться намертво и рвать зубами. Вывод простой. Больше нельзя позволять им хватать меня. «Ладно», — буркнул я. «Идем к Юле. Готов к марш-броску?» Буран активнее замахал хвостом. Я быстро спрятал эссенцию и навык в рюкзак, забросив их в носок. Надел, шипя и матерясь сквозь зубы, рюкзак и чехол с айги. Погнали. Эффект от съеденных эссенций, знать бы еще, какого количества, на Буране проявился через полчаса. До первого колодца осталось километров 5. По неровной пересеченной местности с перепадами высот это для меня, минут 20 бега. Мы уже двигались по долгой гриве, вытянутой на много километров невысокой горе. Впереди виднелись поросшие сосняком горы, цель моего пути. И вот тогда то Буран издал. Если сначала он носился вокруг, обгоняя меня и возвращаясь обратно, то тут пристроился рядом. Тяжелое дыхание с хрипами, хромота. Я выругался, остановившись, осмотрел пса. Нос сухой и горячий, лапы дрожат, взгляд затуманенный. По крайней мере, на превращение в зомби это не похоже. Знаешь сказку, где битый небитого везет? Хмыкнул я. Сейчас покажу. Я поднял Бурана, забросил на плечи. Пену изо рта и судороги я не пропущу, так что монстром он на мне не обратится. А время терять нельзя. Может, так проявляется рост характеристик? Минут 10 Буран только скулил, но после успокоился. Попытался извернуться, чтобы облизать мне лицо. И у него заурчало в животе, просто блин оглушительно. Я поймал рукой морду пса, проверил нос, холодный и мокрый. Урчание в животе настойчиво повторилось. Смысл понятен, хмыкнул я. Тело перестраивается не сразу, и процесс неприятный. Ожидаемо, в целом, без боли нету роста, и нужны калории. Хорошо, что я эти стеклянные витаминки сразу не проглотил. Я притормозил, спустил Бурана на землю. «У тебя минута на пожрать», – проворчал я, залезая в рюкзак. Буран в лесу обычно питается тем, что ем я, и заодно добывает мясо сам, вылавливая зайцев, белок и сусликов. Но небольшой запас влажного корма у меня с собой был. Ну как, небольшой, 1,5 килограмма. Я все вывалил в походный небольшой казан, который заменяет мне котелок. Ничего, потом помою. Налетай, быстро. Буран весь извелся, пока ждал еду. Получив разрешение, набросился так, будто не ел неделю. Я с тоской взглянул вперед. Трачу время, а что там с Юлей, понятия не имею. Только вот, Буран, полезная боевая единица, он должен быть готов к возможному, точнее, охренительно вероятному, бою. Еще и прокачался вперед меня, собака сутулая. Буран вдруг оторвался от котелка и зарычал, резко развернувшись к кустам метрах в 7 от нас. Вздыбилась шерсть, он негромко и ворчливо гавкнул, привлекая мое внимание. Я уже схватил карабин и держал кусты под прицелом. Что там? Еще один зомби. Из зарослей с рыком вылетела рыжая размытая стрела. Я успел чуть сместить прицел и выстрелить, но попал только в землю позади здоровенной лисы. Насколько большой? Раза в полтора крупнее Бурана. Она рванула ко мне, и рванула чертовски быстро. Я не успел ни сместиться толком в сторону, ни выстрелить во второй раз. Пес прыгнул на нее, но тоже промахнулся. Зубастая пасть сомкнулась на моей левой руке. Подставить самодельный наручи я успел, отстраниться назад, нет, и передние лапы здоровенной твари прошлись когтями мне по животу. Буран не растерялся, вцепился в роскошный пышный хвост. Я рванул из чехла обрез и в упор долбанул дуплетом. Звук попадания был такой, будто я всадил заряд дроби в камень. Свистнули рикошеты, только чудом никого не задев. Лиса взвизгнула и разжала зубы, свалившись на землю. Крови я не увидел, но мой дуплет ее как минимум оглушил. Пока шустрая тварь не очухалась, я бросил обрез на землю и рванул из ножен нож. Лиса среагировала, когда я бросился на нее, распахнула пасть и снова вцепилась в подставленный ей наруч. Один быстрый удар, и из глазницы животины торчит рукоять ножа. Лиса дернулась, сильнее сжала зубы и снова выпустила мою руку. Засучила ногами, но уже через пару секунд затихла. «Срань господня!» — выдохнул я с облегчением, и вырвал из черепушки нож. Оглядел бегло наруч. В подошвах вьетнамок и изоленте появилось множество дырочек, но моя рука не пострадала. Не зря возился. Расстегнул куртку, задрал футболку, на животе остались длинные, но совершенно безопасные царапины. И одежда уцелела, не порвалась. Хоть что-то хорошее. Я начисто оттер нож от крови пучком травы и сунул в ножны. Поднял обрез, перезарядил и вернул в чехол, а стреляные гильзы сунул в патронтаж. Могут еще пригодиться. Буран все это время терзал с рычанием хвост, но наконец понял, что лиса мертва. Разжал зубы и внезапно заскулил и подскочил с поджатым хвостом ко мне. Сходу перешел из режима берсерка в режим щеночка. Охренеть. Помнится, он как-то раз ежика сожрал. Молодой был, не старше года, и очень любопытный. От такого сочетания ежа никакие иголки не спасут, но останутся торчать в пасти, как последний привет с того света. Сейчас произошло то же самое. В морде и деснах Бурана застряли десятка-полтора крупных рыжих игл. Каждая, с зубочистку размером. «Нет, Буран, это неправильная лиса», — бормотал я под нос, пока вырывал у чуть поскуливающего пса иглы из морды. «Но нам вроде как повезло. Зомби был опаснее, такой же быстрый, но гораздо сильнее. Помнишь, он и ремень безопасности порвал, и меня сбил, как паровоз. И когти, и зубы у него больше были. Он бы и наруч мой насквозь прокусил, и маленькими царапками на животе не ограничился». Бурана мой голос успокаивал, так что я продолжил рассуждать. «Чую, она уровнем пониже, а все усиление от системы ушло в скорости шкуру. И, кстати, о шкуре. Я вырвал из неба Бурана последнюю иглу, он чихнул и, бросив на труп недобрый взгляд, вернулся к котелку с едой. Я шагнул к лисе. Пуленепробиваемая шерстка, это офигеть какое интересное открытие. С точки зрения эволюции шерсть млекопитающих когда-то была чешуей рептилий. Система сделала хитрый финт ушами и превратила лисью шерсть в игловидные чешуйки. На теле плоские, расположенные черепицы и очень-очень твердые. На хвосте в уже знакомые мне иглы. И эта вот чешуйчатая черепица выдержала в упор выстрел дробью из двух стволов. Что сказать, хочу себе такой воротник. Жалко только, что снимать шкуру времени нет. Впрочем, кое-что проверить все-таки стоит. Я достал нож, ударил острие, как и следовало ожидать, без толку скользнуло по рыжим чешуйкам. А если так, я сунул лезвие под чешуйки и без проблем пробил шкуру. Разрезал брюхо, руками расширил разрез. Никакой хтани и черной жижи, как у зомби, не было. Истлевать и мумифицироваться труп тоже явно не собирался. Я закатал рукава, чтобы не уделаться, и проверил грудную полость. Вместо сердца нашел уже знакомые мне стекляшки. Только не красные, а зеленые. Обнаружены. Эссенция ловкости, 2 шате. Удачи, игрок. Так и думал. Ни силой, ни выносливостью лиса не отличалась. А вот глотать стеклянные витаминки я буду только в безопасном месте. Сейчас это лишь принесет мне проблем болезненностью процесса. Буран доел корм, так что я быстро смыл с рук кровь, спрятал в рюкзак казанный свежий лут и, с сожалением покосившись на бронелисицу, двинул дальше. Твари мы заметили на поляне издалека примерно в километре от первого колодца. Тут уже рукой подать, подняться на склон, поросший смешанным лесом, и спуститься вниз. За первым колодцем предгорье постепенно переходит в горы и начинается тайга. На траве валялись обглоданные трупы, опознать которые будет чертовски непросто. Внутри все сжалось, лишь бы среди них не было Юли. В поход, как она сказала, пошло около 30 человек. Мертвецов здесь было 8, зомби – 3. И на высокой сосне неподалеку от них, под самой верхушкой, сидел парень. Если глаза мне не изменяют, негр. Юля говорила про иностранцев, но такого я не ожидал. Чего только в русских селениях не увидишь, буркнул я. Буран, как будем справляться с превосходящими силами противника? Глава 4. Правильное позиционирование. Самым сложным в моем плане было подобраться незамеченным поближе к зомби. Полноценный лес начинается дальше, уже после первого колодца, а тут пока невысокая трава, кусты и редкие рощицы, разбросанные тут и там. Благо, твари пока интересовали трупы. Сильно промедлю, они, возможно, заинтересуются еще и негром, сидящим на сосне. С их когтями залезть на дерево, расплюнуть. Тут мне на выручку пришел рельеф. Я просто поднялся наверх долгой гривой, ползком перебрался на другой склон. Маячить на высоте, четким силуэтом на фоне неба, полный идиотизм, так человека видно издалека. Хотя, сейчас кое-что поменялось. Силуэт не на фоне неба, а на фоне стены осколка. Да, надо привыкать. По склону, скрытой от зомби вершиной долгой, я двинул дальше. Эффективная дальность стрельбы из сайги – 300 метров, но лучше подобраться поближе. Зомби в целом ломают привычные стрелковые шаблоны. Что эффективен лишь выстрел в мозг, я уже понял. По крайней мере, попадание в рот и горло успеха не принесли. Любой опытный стрелок целится в центр масс, то есть в грудь противника. Крутые хедшоты с реальностью имеют мало общего, это лишь стереотип, навязанный фильмами и компьютерными играми. Ни один снайпер в здравом уме не будет стрелять в голову. Риск промахнуться и бестолку выдать свою позицию слишком велик. У меня же задача сложнее. Череп твари такой прочный, что эффективен исключительно выстрел в глаз. По крайней мере, с калибром 5.45. И, я нифига не тунгусский охотник, который белок только так и укладывает, чтобы шкурку не испортить. Тем более, у меня нет приличной оптики, только коллиматор. Я, правда, не пробовал выстрел в сердце. В целом, да, нужны эксперименты и понятная выборка по критическим для твари ранениям. Можно ли повредить конечности? Кости прочные, да, но что по суставам и сухожилиям? Что будет, если из обреза брюшную полость превратить в набитое дробью месиво? В глаза бросилось очень удобное возвышение на вершине долгой впереди. Место отличное. Там и до твари меньше 300 метров будет, и оборону организовать проще. Не верю, что уложу их издали. Явно придется перейти в ближний бой. Дойти до выбранной позиции мы не успели. Буран снова зарычал, развернувшись в сторону густой поросли осинового молодняка. В полтора человеческих роста высотой, тоненькие деревца росли так густо, что я с рюкзаком среди них вряд ли смогу протиснуться. Кто там? Еще одна лиса, хищные зайцы, как в одном из приключений Алисы Селезневой. Барсук или, не дай бог, медведь. На самом деле, любой вариант сейчас опасен. Мне нельзя шуметь. На звук выстрела прискачут сразу 3 зомби, а я без подготовленной позиции вряд ли с ними справлюсь. И даже сбежать не успею, твари быстрее меня. Вынести же системную мразь чисто в рукопашную. Задача, мягко говоря, трудновыполнимая. Я сбросил тяжелый рюкзак и чехол сайги, поднял карабин. Осинки зашатались, среди стволов стало видно что-то разноцветное. Оранжевый, красный, фиолетовый. Тварь приближалась. Зомби. Чертовски злой и залитый с ног до головы кровью. Раньше это была девушка. Явно очень прогрессивная, да. Антон весил килограмм 80 и лишних подкожных запасов не имел. Превращение его сильно подсушило, и кожа повисла дряблыми складками. Эта девчонка весила, наверное, раза в полтора больше него, и безразмерная оранжевая футболка и кожа после же разжигания повисли на ней нелепым балахоном. Штанов на ней не было вовсе, только какие-то грязные обрывки на щиколотках. Видимо, свалились, и она содрала их, чтобы не мешали. Еще и волосы ярко-фиолетовые. Превращение у нее прошло иначе. Никаких когтей. Кулаки просто увеличились раза в 3, а все пальцы, кроме большого, срослись. Походило это на странные боксерские перчатки. Серая кожа ороговела, как на топтыши на пятках, и даже издали выглядела толстой и очень твердой. Еще и лобная часть черепа деформировалась. Вытянулась и заострилась, как таран. Низко наклонив башку и яростно топача, бодипозитивная зомби понеслась на меня, как разъяренный носорог. Быстро, но в этот раз хотя бы в пределах скорости реакции обычного человека. Еще и вверх по склону, что тоже было не в ее пользу. Готов поспорить, из нее выпадут эссенции силы и выносливости. Буран, фу, рыкнул я псу, готовому сорваться в бой. В правой руке у меня уже был нож. Нужно попробовать рукопашную и действовать быстро, чтобы рыком и визгами не привлечь внимание к своей скромной персоне. Использовать склон и напрыгнуть сверху. Физику никто не отменял. Я своим весом уткну зомбячку мордой в землю. Только потом что? Череп мне не пробить. Ладно, если так, в последний момент я отскочил в сторону, пропустив тварь мимо себя. Успел на развороте ударить ножом под колено. Лезвие только бестолку заскрежетало по ороговевшей коже, выбив искры, как из камня. Черт, а ведь мой нож без проблем гвозди рубит. Взять. Буран мгновенно метнулся в бой и с рыком повис на правой руке твари. Она остановилась, легко, как куклу, подняла его вверх и замахнулась левой для удара. В этот момент я пнул ее под колено. Думал, на одно колено и уроню, подбив ногу, да еще и тянущий вниз вес Бурана поможет.